Алло. Ну что звонишь? Ну что звонишь, блядь, и портишь настроение у людей? Дед, я тебе когда звонил? Вообще тебя знать не знаю. Что тебе надо от меня? Будешь пить. Алло. Пиво. Чего ты мне названишь? Потом какая-то твоя бабка звонит, или кто там твои знакомые мне, что я тебе как будто бы звоню, а? Ты никогда не будешь пить пиво. Слушай, дед, я вообще не пью. Да. Алло. Алло. И не стыдно прислушиваться к старухам, а? Слушайте, вы откуда вообще родом? Кто вы такие? Вы откуда мне звоните? Басов, стоп, бабуля, я с Калининградской области, понимаешь? Вот человек, смотри, да я даю трубочку человеку, он скажет, откуда я. Ну, алло. Это он, вы путаете мой номер с чем-то или с кем-то? Вы с чем-то или с кем-то меня путаете? Со своей ебучей речью, блядь. С какой речью, бабка? Я с Калининграда, алло. Ты понял меня? Алло, я с другого региона, не такого, откуда вы. Вы меня перепутали с кем-то, и хватит мне нахерачивать. Неделя, блядь, прошла, тишина была, обратно начинается. Не путайте номер мой ни с кем. Все, до свидания. До свидания. Тебе какое дело, где я живу? Я тебя знать не хочу. Я в Калининградской области живу, город Калининград. Слышали такое? Знаете, вы меня путаете с кем-нибудь. Уже неделю я устал с вами беседы вести вообще. Вы кто? Вот вы кто такие вообще? Кто вы такие? Почему вы нахуй на мой телефон звоните? Кто вы такие? А? Генерал Анатолий. Ну и что вы мне звоните всей деревне, блядь? А? Чего вы мне вот всей деревне звоните? Алло. Ты вот и сейчас работаешь санизатором. Я работаю, я на работе. Хуй ты мне, дед, звонишь постоянно? Неделя прошла, ты обратно мне звонишь. Ты что? Тебя путают, тебе сеть соединяет не со мной. Понимаешь? Это бог. Тебе хуеплеты надо, блядь, страны вышвырнуть надо, блядь, это. Хорош доебывать человека, блядь. Я говорю... Слышал, уже люди говорят, люди со стороны говорят, что ты меня достал. Все, дед, давай пока. Я сейчас телефон отключу нахрен вообще. Алло. Алло. Посмотришь, прирежу сухого, даю честное слово. Перед бабом, что я тебя зарежу. Да не вопрос, давай. Только ты меня найди сначала, где я. Я с Калининграда, приезжай ко мне в гости. Дуся, Надуся. Хорошо? Алло? Да? Доберешься? Давай. Билетик дороговато стоит. Я с Калининградской области, я тебе не звоню ни твоему деду, ни тебе, понятно? Вы мне нахрен не нужны, вы мне портите жизнь. Портите мой телефонный номер, названивая мне. Кто вы такие, вообще вас не знаю. До свидания. Алло. Вы ошиблись номером. Какого хуя звонишь сюда? Вы ошиблись номером. Наркоман хуя. Вы ошиблись номером. Перестань. Вы ошиблись номером. Козел. Алло. Слушай, не копай себе яму, я тебя предупреждаю. Дед, иди нахуй, а. Какого хуя тебе надо, что звонишь? Слышь, пидор старый, Симсон. Заткнул ебало свое и сбросил трубку, гандон ебаный старый. Врубился? С дурдома сбежал, что ли? Нахуй пошел, тебя не знаю. Ты кто такой мне, сука, блядь? Нахуй пошел, говорю. Что нахуй надо от меня, нахуй? Иди, говорю, старый, нахуй от меня. Не набирай мой, падла, ебаный номер, пидорас, блядь. Сейчас это... АТС позвонил. Слышь, старый, ты хуй, иди нахуй. Ты мне заебал мой номер, иди нахуй, говорю. Понял, блядь, со своими бабками, со всеми. Заебали мне звонить, долбоебы, ебаные старые. Иди нахуй, я вот не знаю никого, блядь. Нахуй. Что нахуй надо от меня? Ебанутый, иди нахуй от меня, говорю. Нахуй пошел, блядь, нахуй, не набирай меня, падла, сука, понял? Не набирай меня, нахуй, мне похуй, кто меня соединяет с тобой. Иди, говорю, нахуй, не звони мне больше. Ясно, сука, старая. Ты же рядом со мной живешь. Иди нахуй, я не знаю, кто ты, ебанутый. Я тебе говорил, ебанутый, я с Калининграда, города. Иди нахуй от меня вообще, кто я с тобой живу, сука. Иди нахуй, блядь, нахуй иди от меня. Это не твое дело, кому? Не мешай человеку работать, говно старое, понял? Давай нахуй. Телефон отключаю. Пошел нахуй. Ты меня заебал вчера, заебал сегодня. Старый, я не знаю, нахуй иди. Все, я тебе объяснял, где я работаю. У меня работа тяжелая. Ты не беспокой мой номер, нахуй. Вообще, ясно? Алло. Ну как, пиво? Алло. Ну что молчишь? Что молчишь? Ну, блядь, дурак ты, ебаный, блядь. Чё, не все телефоны работают, да? И... Слышь, пидор. Алло. Алло. Старый ебаный дурак, чё тебе нахуй надо на моем номере? Пидор ты, ебаный, хватит мне звонить. Иди нахуй, ёбаный, я тебе посажу гандон на старый свет, понял? Если вообще, кто такой мне нахуй? Кто ты такой мне, ты мне нахуяриваешь день через день? Кто ты мне, падаль, такая ебаная? Кто ты? Мне такой даже знать тебя в рот ебать не знаю. Нахуй ты, блядь, иди, до тебя дошло, как ты ебаная? И там бабкам своим звони, которые звонят. Тетя Валя, хуяли, блядь. Сука, пидорасы, не набирайте мой номер, блядь, гандон и ебаный. Ясно? Че надо? Вы че там всем миром долбанулись? Я вас знать не знаю, кто вы такие. Че вы мне на телефон звоните постоянно? Этот тип меня достал, походу, звонит. Я не знаю вас. Не звони. Слышу. Ничтожная. Бабка. Слышишь, бабка? Откуда ты навязался на мою голову? Слышишь? Ты тварь ничтожная. Бабка, я... Старая... Я с города Калининграда. Звони сюда. Иди нахуй, а. Слышь, иди нахуй. А что тебе... Ты нехуй там хлёкать. Иди нахуй, а. А ты что же, проснулся, да? Алло. Ну чё молчишь? Чё молчишь-то? Вот твой телефон 59-38-59, я завтра пойду и найдем, ты откуда звонишь, блядь. Алло. Ты, сука, блядь, опять появился, да? Алло. Слушай, вас будут садить, и я первый показатель буду над вами. Ай, ай, ай, ай. Ну чё молчишь? Предатели вы, стукачи ебаные, блядь. Блядь, буду две минуты, буду звонить. Алло. Нахуй ты мне нужен, ты, блядь, 100 лет, ёб твою мать, блядь, а? Ну нахуй ты звонишь, а? Нахуй звонишь-то, блядь, кому попало, а? Ну нахуя ты звонишь-то, беспокоишь людей, блядь? Слышь, это ты, старый, мне звонишь, я уже с тобой не хочу разговаривать. Мой номер заканчивается на 859. Плюс 759-859-5995. Иди нахуй от меня, понял? Нет. Вас, блядь, там соединяют со мной, козел старый. Я тебя знать нахуй не знаю. Пошел нахуй, я с Калининграда, области с Калининградской. И иди нахуй от меня, не мешай мне. Или, блядь, или ты заплатишь за все звонки. Мне на счет. Давай. Это вот ты видишь, Сереж, да? Давай, нахуй. Давай, говори. Ро. Ну что это такое? Объясни. Слышь, старый, иди нахуй, у меня нахуй не такой не телефон номер, я не знаю, тут на связи соединяют. Иди нахуй от меня, говорю, ты меня заебал, я тебя нахуй в натуре ебать в рот не знаю, я тебе еще раз говорю, из Калининградской области. Ты, сука, блядь, откуда нахуй, и сравни где, блядь, и нахуй ты мне нужен, и нихуя мне не звонить, а ты меня заебываешь нахуй. Ты меня затрахал, нахуй. Понял, пидор, я номер поменяю, старая хуйня. Ты что, непонятно? Я с вами разговариваю, что? Отдела... Че нахуй непонятно меня? Хули ты меня набираешь, пидорас? Ты меня нахуй не знаешь, ты, пидор, че, с дурдома сбежал? Ты же не знаешь, где я работаю. Ты мне похуй, где ты работаешь. Мне похуй, где ты работаешь. Не порт, не падла, ебаная старая жизнь. Это ты мне, пидор, жизнь портишь. Это ты мне названиваешь, блядь, 2 через 2 нахуй дня. Че тебе нахуй надо? Я тебе говорю, я номер, я свой номер поменяю, пидорас старый, чтоб ты сдох нахуй, гандон. Отъебись от меня нахуй, падла, блядь. Отъебись, падла старая, не звони на мой телефон. Не звони, сука, я тебя не знаю, гнида ебаная. Ты, пидор старый, ты мне сейчас набираешь. Ты мне набираешь целый день, я тебя не знаю, кто ты нахуй вообще. Что тебе надо от меня? Иди нахуй от меня, никому не звоню. Пошел нахуй, Слышал? Иди нахуй, я с Калининграда, Питер, это ты мне каждый, блядь, день звонишь, гандон, я тебя не знаю, нахуй, я с Калининградской области, иди нахуй, нахуй иди от меня, ты кто такой вообще, гандон старый, ты кто мне, я тебя не знаю, ты кто такой вообще, кто ты вообще, ты кто, блядь, кто ты нахуй, кто? Ты что, блядь, чокнулся, что ли, блядь, звонишь по всему городу, а ты, блядь, иди хулиганишь, нахуй. Ебаный котелок ты, блядь. Слышь ты, хуй старый, иди нахуй, вообще сижу дома, и мне похуй на тебя насрать. Кто ты, что ты, пидорас старый, давай вали нахуй от меня. Завтра этого телефона не будет, я номер поменяю, я тебя в рот ебал, минейчик старый нахуй. Алло. Ты охуел, что ли? Вчера ты был артистом, ебаный, куда-то звал выступать. Абонент, с которым вы разговаривали, какие? Поставил вызов на удержание. Пожалуйста. Бесполезно, мне звонить, я ни одного хуя в свою квартиру никогда не пущу. Кто вы такие вообще? А что ты не кто пускаешь? Вы такие? Я вас не знаю, я с Калининградской области. Меня этот дедушка заколебал звонить. Че вам надо? Вы путаете номер или что вообще? Он мне уже месяца три звонит зимы. Че вам надо от меня? Это вы меня достали, а не я. Ёб твою мать, я поменяю завтра сим-карту, блядь. Вы мне надоели. Вы что, путаете, кто я такой? Что я такой? Вы даже не знаете, как меня зовут, кого вы звоните вообще? Вы в Калининградскую область звоните, в город Калининград. Полгода уже вас соединяют со мной. Перестаньте этим заниматься уже. У меня перестаньте. Что на Пушкине неправильно делает. Мне неправильно, правильно, неправильно. Мне все равно из Калининградской области. Я вас, люди пожилые, не знаю. Ясно? Откуда ты все знаешь-то?